Разве можно иначе? Но если не заставлять и не контролировать, то как же тогда с воспитанием, образованием и дисциплиной? Этот вопрос возражения постоянно появляется у родителей и учителей, когда речь заходит об уважении свободы ребенка. Конкретных возражений очень много, и они разные. Его же надо учить, приучать, воспитывать ответственность, вырабатывать чувство долга. Как же все это делать, если его не заставлять? Что касается перечисленных задач воспитания, то они совершенно правильны. И под ними подпишется любой защитник детской свободы. Под сомнение ставится лишь метод принуждения. Известный английский педагог и психолог Александр Нил провел уникальный эксперимент, длившийся более 40 лет. В 20-е годы прошлого столетия он основал школу-интернат для так называемых трудных детей. Строгой дисциплине и принуждению обычных школ он противопоставил принцип свободы. Пожалуй, самое смелое начинание состояло в том, что в его школе посещение уроков было необязательным. Ребенок сам выбирал, на какие уроки ходить и ходить ли на них вообще. И каков же был результат? Об этом Александр Нил рассказывает в своей книге «Саммерхилл. Воспитание свободой». Новые ученики, узнав о порядках в этой школе, радостно заявляли, что они больше никогда в жизни не пойдут ни на один идиотский урок. «Это продолжалось, — пишет автор, — порой несколько месяцев. Они играли, катались на велосипедах, мешали другим, но уроков избегали. Время выздоровления от этой болезни пропорционально ненависти, порожденной у них их прошлой школой. Рекорд поставила одна девочка, пришедшая из монастырской школы. Она пробездельничала 3 года. Вообще, средний срок выздоровления от отвращения к урокам – 3 месяца. Во многих случаях дети Саммерхилла в старших классах быстро наверстывали то, что они пропустили в школьных занятиях. Со свободными детьми происходили и другие чудесные превращения, но об этом позже. Практические результаты и психологические открытия Нила настолько замечательны, что мы обязательно к ним вернемся. До сих пор речь шла в основном о знании общих психологических механизмов и понимании детей, их жизни, внутренних переживаний, поведения и развития. Теперь обратимся к действиям взрослого, живущего с ребенком –